Глава 17. Извозчик оказался мало что жадным, так еще и неторопливым. Честное слово, пешком быстрее бы добежал. И нафига я ему 10 монет заплатил? До приемного покоя добрался в 3 часу ночи. Хотя я теперь и кровопийца, но легенду поддерживать надо. Я же как-никак санитар, я же человек в белом халате с гуманной профессией. Однако до двери не дошел, в 2 шагах меня перехватывает котяра. «А ты чего тут делаешь?» — я удивлен. «В борделе случилась эпидемия?» «Мишка! Мишка сбежал!» «Как? Куда?» «Охотится!» «Я так понимаю, вместе с Лютой?» «Да куда ж без нее?» «Вик, помоги мне их найти. Они в твоей команде, у тебя должна быть отметка на карте». «А у тебя они разве не отмечены?» «Вышли из семейной группы засранцы. Поймаю, мытьем сортиров не отделаются». «Ага, это правильно. Открываю карту. Вижу. То самое трамвайное депо. Вот куда они полезли? Недоумки мелкие. Черт, там же огромная лока». «У меня там повозка, Вик». Котяра кидается к запряженному лошадью экипажу. На козлах сидит привратник, мордоворот, тот, который обычно встречает на входе. «Езжай сам!» — кричу котяре в спину. «Я пешком быстрее!» Прикидываю направление по сторонам света и припускаю бегом. Теперь уже в мою спину что-то кричит котяра, но я не слушаю. На ходу перехожу в призрака и пролетаю сквозь забор. С моей способностью могу напрямки бежать прямо сквозь здание. Возвращаю телесность в целях экономии эпены, добегаю до следующего препятствия, перехожу в призрак, а затем снова возвращаю телесность. Какая-то чуйка, недоброе ноющее чувство заставляет меня вкладываться в полную силу. Уже недалеко, добегу за считанные минуты. Внимание, член группы Мишка подвергся нападению. Внимание, член группы Люта подвергся нападению. Проклятие! Влетаю на территорию трамвайного парка. Вряд ли за это время котяра преодолел хотя бы половину пути. Ему на колесном транспорте придется делать немалого кругаля. Сверяюсь с картой. 2 зеленые точки на территории парка, но хотя бы не в здании. Хватило ума не лезть внутрь. Бегу точно по карте. Вроде рядом должны быть, почему я их не вижу? «Вик, скорее сюда!» — узнаю Лютин голос. Верчу головой. «Ага, вон те кусты, вламываюсь в кустарник». «Да где вы, блин?» «Здесь, внизу». Опускаю взгляд. Вижу, лежат в траве. «А почему у них руки за спиной? Связаны, что ли?» Подскакиваю, опускаюсь на колени. У-у-у, оба ранены, и ранены нехорошо. И что случилось, черт? Потом, Вик, кали антимут срочно, нас скрипун подрал. И тут я подвисаю. Я теперь ведь кровопийца. Никакого антимута вколоть никому я уже не могу. Осматриваю их раны, плохо дело, до больницы не дотянут. Как же так, ребятишки, говорю с тоской. Ну как вы вляпались-то так? Мы не собирались в локу соваться, просто хотели опробовать новые возможности. Мы же с тобой по 4 уровня взяли. Не усидели, значит, засранцы. А где скрипун, который вас подрал? Гвозди нас поймали, понимаешь? Люто глотает слезы. Связали, суки, понимаешь? Стояли, смотрели, как скрипун нас дерет. Но добить ему нас не дали. Хотели, чтобы мы помучились, завалили его и ушли. Нам срочно антимут нужен. У меня больше нет антимута. Как нету? Нету. Я получил особую спецуху. Больше не могу вакцинировать. Значит, мы умрем, — говорит Мишка. Он пытается унять дрожь, но я вижу, как его трясет от ужаса. Вы не умрете. Вик, — голос у Мишки срывается, — постарайся хотя бы ее дотащить до больницы. Вдруг успеешь? Не успею, но вы не умрете. Вы сейчас дадите согласие на смену расы. Плохой выход, понимаешь? Нас все равно угробят. Вас теперь так и так угробят. Гвозди вам подписали приговор. Вы уже ничего не теряете. Давайте согласие. Я согласна. Мы согласны. Вот и молодцы. Выпускаю клык и наклоняюсь. Желаете применить способность клык вампа? Вам доступны только 2 действия. Иссушение и обращение. Выберите нужные. 1 минута на Людку. 1 минута на Мишку. Передо мной 2 новоиспеченных вампа 1 уровня. Руки я им развязал и привалил рядышком к 1 дереву. Пусть очухиваются. Сам я после обращения в отключке больше суток провел. Но у меня был особый случай. Я был едва жив и без ноги. Сижу, жду. Проходит 1 минута, затем 1. Мишка открывает глаза 1. Взгляд шалый, испуганный. Все нормально, Мишка, я рядом. Судорожно подыскиваю нужные слова. Надо его как-то отвлечь. Так, Мишка, скажи мне, что у тебя с характеристиками? Сильно порезали? Ты был прав, Вик, сообщает Мишка, просмотрев свой профиль. По характеристикам. Потерял 14 уровней, по способностям даже чуть меньше. Молодец, Мишка, старается держаться молодцом, сопли не распускает. Надо удержать его в конструктивном русле. Я вижу, Люта тоже жила. А у тебя как? Такая же фигня. И плюсом добавилось сопротивление мутациям. Все-таки они слишком взрослые для подростков. Прошли по краю, но держатся без истерик. Вот и хорошо, — говорю бодрым голосом. 14 уровней — ерунда, махом восполним. Плюс перспективы. А еще системные уведомления, — перебивает Мишка мой оптимистический спич. Уведомления? Ого, читаю. В соответствии с договором, заключенным между профсоюзом гильдии вольных охотников в лице Боргу и расы вампов в лице Сата, вы переходите в подчинение гильдийского патруля. В течение 12 часов вы обязаны явиться и бла-бла-бла-бла-бла. «У меня то же самое», — поддакивает Люта. «Что нам делать, Вик? Нас ведь прирежут в первом же ночном патруле». «А что тут делать?» — поднимаюсь на ноги. 12 часов у нас есть. Значит так. Пока не прокачаете сопротивление мутациям до 3-го ранга, соблюдать предельную осторожность. Прежде чем повести их в ангары трамвайного депо, достаю трофейный доспех с гнома, но обламываюсь. Доспех имеет расовые ограничения только для гномов. Жаль. Хороший доспех. Одного из них смог бы хорошо защитить, но ничего, обойдемся. Тащу ребят к монструозным воротам, через которые выгоняли трамваи, замурованы на совесть. К гадалке не ходи. Здесь очередная локация скрипунов. То, что нужно. Эх, про котяру-то я забыл. Он на подходе где-то. Не, котяра будет не к месту сейчас. Мишка, сюда котяра сейчас скачет на тачанке. Ты можешь ему отписаться? Я уже, Мишка хлюпает носом. Папа пишет, что нас прибьет. Не прибьет. Он отходчивый. Начинаю обход. И нахожу обычную дверь для людей. Она тоже накрепко заделана, но у меня резак 4-го уровня. Справляюсь за несколько минут. Еще раз предупреждаю молодежь, чтоб вперед не совались. Захожу первым и тут же натыкаюсь на скрипуна. Так, а почему не используем средства индивидуальной защиты? Докапываюсь до скрипуна с уконным инспекторским голосом. Почему без медицинской маски? В два удара наказываю нарушителя санэпидпредписания, а на меня уже вылетает следующий собакоподобный гнол. Так, а почему без намордника? Продолжаю отыгрывать чиновника-бюрократа. Не ради собственного развлечения. Хочу отвлечь Мишку и Люд от тяжких дум о будущем. Прививка от чумки, бешенство имеется? Сам вижу, что не имеется. Придется ставить прививочку. Ставлю гнолу прививочку, иду дальше. Лока здесь и впрямь огромная, скрипунов до черта. Бредущие за моей спиной подростки постепенно втянулись в мою игру. Отвлеклись, заперешептывались, оттаивают и млеют от скорости набора опыта. А то начальные уровни они такие. Не прошло получаса, как они взяли по 5 уровней, догнали свой сопромут до 3-го ранга и даже успели по паре очков вкатить в свои основные атакующие способности. «Вик, можно мы тоже будем атаковать? Так быстрее пойдет, понимаешь? Черт с вами, атакуйте, но из-за моей спины не на шаг, ясно?» И впрямь быстрее пошло. Они очень скоро вернули силу своих основных заклинаний, а затем мы превзошли прежние возможности. Мишка теперь шарашит цепью молний, Люд опутывает по нескольку тел за раз, да еще и урон проходит от ее шипастой лозы. Не особо большой пока, но и то хлеб. Ну, а я забыл, что такое пустой бар Эпены. Никаких больше долгих восстановительных посиделок. Тяну силу из скрипунов, Эпена восстанавливается сама собой, кровопийца рулит. Мы вошли в азарт. Скрипуны нам не противники, валим их пачками. Один раз всего присели попить чайку из термоса и слопали по паре бутербродов. Спасибо запасливой Людке. Не зря я на нее грешил. Хорошая у Мишки будет жена, заботливая. Мы завалили 3 мини-боссов локации, с которых мне выпали штаны, куртка и перчатки призрачного охотника. Для полного сета осталось добыть только шляпу. Надеюсь, полный сет будет давать доп. Характеристики. Мишка с Лютой не претендуют, они теперь и так довольны, как дети в цирке. Причем главный клоун на арене почему-то я. Юношеское сознание подвижно и отходчиво. Мне моя вынужденная клоунада уже поднадоела порядком. С трудом гашу в себе порывы сказать Люте, чтобы перестала глазеть на меня с открытым ртом. Ну, подумаешь, блин, умею в призрака превращаться и говорить противным скрипучим чиновничьим голосом. Эка невидаль. Но креплюсь, веду команду дальше и дальше. Ну что, молодые люди? Окидываю ребят директорским взглядом на совещании. Остался один только главбосс. Надо решить, будем ли мы его валить. А чего тут думать? Люта радостно улыбится, предвкушает очередной цирковой номер. Однозначно валить. Ответом Люту не удостаиваю. Не командирское это дело пояснять младшим чинам очевидные вещи. Мишка, картина заламываю бровь. Поясни девушке, чем чревато, если кончим главбосса. Пройдет системное оповещение, что лока зачищена. Гвозди тут же сюда примчатся. Забыла, как в прошлый раз было? Ой, да, не подумала, так бы сразу и сказали. Сори. Мы с Мишкой переглядываемся с одинаковым недоумением на рожах. Вместо обычного «понимаешь» Люта выдала новое слово «сори». Готов биться об заклад, Мишкины юношеские лобные складки выражают то же опасение, что и мои умудренные морщины. А ну как после обращения в вампа у Люты в башке что-то поменялось. Вдруг какие иные химические процессы запустились в мозговых извилинах? А насколько далеко могут зайти подобные изменения? «Ну, вы чего подвисли?» — не выдерживает Люта. «Время-то идет, понимаешь? Часики тикают, понимаешь?» Мы с Мишкой одновременно с облегчением выдыхаем. Сбой оказался несистемный. Случайный сбой, будем надеяться, разовый. Значит так, беру слово как отец, как командир и как старший по должности. Надо выяснить, что происходит снаружи. Есть подозрение, что Гвозди без того в курсе нашего местоположения. Да, как мы выясним? Это только ты умеешь сквозь стены смотреть, понимаешь? Уймись, дитя, отмахиваясь от Люты и поворачиваясь к Мишке. Там котяра наверняка снаружи трется. Спеши с ним, пусть обрисует обстановку. Мишка погружается во внутренний интерфейс. Догадаться, что он печатает текстовые сообщения, а затем читает ответ, можно только по едва уловимым микродвижениям зрачков. «Вик, ты прав», — отчитывается Мишка. «Папа пишет, вокруг трамвайного парка собралось больше десятка гвоздей. И не только они. Охотники на скрипунов и прочие зеваки. Одним словом, полно встречающих. А вот это хорошо. Это нам на руку, потирая ладошки. Гвозди при свидетелях беспредельничать не станут». «Вик», — Мишка смотрит на меня настороженно, — «а надо нам усугублять. Гвоздям очень не понравится, если доведем дело до полной зачистки локации». Мишка мне импонирует, что не рвется на рога, как Люта. Пытается просчитать последствия. Вдумчивый паренек, весь в отца. Но в этот раз я собираюсь настоять на своем. «Верно соображаешь. Гвозди будут в бешенстве. Но пойми другое. Они и так уже нас приговорили. Если б не их садистские наклонности, вы бы уже были мертвы. Поверь, вымаливать у них прощение бессмысленно». «Ну да», — Мишка мрачнеет, — «они хотели, чтобы мы с Лютой помучились перед смертью». «Вот именно. А за босса нам будет опыт и призы. За зачистку Локи нам опять же опыт и деньги. Мы неплохо приподнялись на этой Локи. Даже я 4 уровня взял. Но нет совершенству предела. Мишка, у нас один вариант — усиливаться. А босс — это усиление». Мишка хмуро кивает. Люта коварно усмехается. Усиливаться на зло врагам она согласна. Я получил общекомандное согласие, и мы идем на главбосса. Боссом оказывается полулось с огромными рогами. Если эти рога подцепить к трамвайным проводам, тот бы мог перевозить на себе дофига пассажиров. Однако транспортный потенциал скрипунского босса нас не интересует. Бой выходит жесткий, затяжной, но предсказуемый. Мы победили. Поздравляем. Босс повержен. Локация зачищена. Вы получаете опыт, вы получаете уровень. Вы получаете 3000 монет на групповой счет. Вы получаете награду. А вот и шляпа призрачного охотника. Тут же напяливаю на себя. Видок у меня, подозреваю, аховый. Шляпа, длиннополый плащ, все шматье в один цвет. Прошу заметить, черный. Мне еще разжиться тросточкой и совсем буду как Дэнди лондонский одет. Впрочем, и так неплохо. На мне полный системный сет. Умный проникнется, дурак мимо пройдет. Оба варианта целиком устраивают. Полный сет призрачного охотника. На 20% снижает затраты на поддержание состояния энергии. На 10% повышает скорость передвижения в состоянии энергии. На 15% усиливает эффект расовой способности кровопийца. У-у-у, зачетная одежка. В свете такого шикарного подгона стоит крепко задуматься. Ибо задуматься есть о чем. До сих пор я, не заморачиваясь, вкладывал все свободные очки в Эпену. Но в свете последних обретений, за прошедшую ночь бар Эпены ни разу не опустился более чем наполовину. А ведь еще костюмчик даст дополнительную экономию. Отсюда вывод. Пора вернуться к прокачке силовых характеристик. Стычка с гномом показала, силы много не бывает. Вкладываю 5 свободных очков в дорогую сердцу резкую силу. И еще одно соображение. И опять возникший после боя с гномом. Его клятый доспех почти полностью нивелировал крутость моего резака, а у меня в аккурат скопилось 8 очей способностей. Сколько нужно на последний 5-й апгрейд? Тратить? 8 на пятый ранг. Столько же потрачено на все предыдущие 4. Ладно, чего там. В свое время огненная плеть на пятом ранге превратилась в плазменную. Поздравляем. Ваш лазерный резак достиг предельного пятого ранга и преобразован в резак темной пустоты. Обретает некоторые свойства антиматерии. И? Это все описание. Почему не написано, что мой новый крутой резак способен пробить любой доспех? Опять придется все проверять опытным путем. Уровень 24. Специализация. Трансформация плотного тела в энергию. Активируемая способность. Расход на поддержание энергетического тела 1 ИП в 10 секунд. Особая специализация. Кровопийца. Сила напряжения 25 единиц. Взрывная резкая сила 30 единиц. Выносливая сила 25 единиц. Сила телесной крепости 25 единиц. Эпена 20 единиц. Свободных очков характеристик 0. Способности. Сопротивление ядам 3 уровень. Регенерация 3 уровень. Каменная кожа 2 уровень. Метаболизм 4 уровень. Усиление костной ткани 3 уровень. Сопротивление ментальному воздействию 2 уровень. Диагностика крови 2 уровень. Сопротивление мутациям 3 уровень. Ночное зрение 1 уровень. Видение ауры 2 уровень. Особые способности. Клыки вампа 3 уровень. Резак темной пустоты. Свободных очков способностей 0. Так что делать-то будем? Мишка озабоченно заглядывает мне в глаза. А? Чё-то я задумался немного. Смахиваю интерфейс и переключаюсь на реальность. Торчать здесь дальше бессмысленно. Пойдем наружу. А гвозди? А что гвозди? Мы ничего противозаконного не делали. Задерживать нас не имеют права, тем более при свидетелях. Вперед, молодежь! Котяра там заждался уже. Тазик и крыны метал. Первым направляюсь к выходу. Шляпу, плащ и перчатки складываю в инвентарь. Не стоит светить полным сетом перед той публикой. Мишка и Люта угрюмо бредут следом. Весь их бодрый настрой испарился в одну секунду. Да уж, в одночасье их мир переменился. Скрипуны теперь для них не самый страшный противник. Что там говорить? Скрипуны для них теперь так развлекуха, веселуха и источник опыта. Настоящие враги там, за пределами локации. Котяра кидается запряженному лошадью экипажу.